Вратислав. Оба старших сына графини женились неудачно, что, как заметила Кловис, вполне соответствовало семейной традиции. Младший же Вратислав, слывший даже в этой темной семейке черной лошадкой, покамест оставался холост. «Испорченность имеет уже то преимущество, — сказала графиня, — что хранит наших мальчиков от возможных несчастий». «И то сказать! — отозвалась баронесса Софья. Она вовсе не ставила под сомнение замечания графини, а всего лишь стремилась выражаться как можно изысканнее. Тем самым баронесса словно бы оспаривала волю провидения, которая вовсе не предписывала ей выражаться глубокомысленно. «Не понимаю, почему бы мне не выражаться умно?» — пожаловалась она. «В свое время моя матушка слыла блестящей собеседницей». «Такого рода способности передаются через поколение», — буркнула графиня. «Какая несправедливость!» — воскликнула Софья. — Когда ваша собственная мать выражается изящнее вас, это нисколько не обидно, однако, признаюсь, мне было бы досадно, если б мои дочери считались блестящими собеседницами. — Это им не грозит, — успокоила ее графиня. — Не скажите, — обидевшись за дочерей, — возразила баронесса. — В четверг Эльза сказала о тройственном союзе нечто весьма примечательное, что он, дескать, похож на бумажный зонтик, который всем хорош, пока с ним не выйдешь под дождь. Такое не всякий скажет. — И тем не менее все, кого я знаю, уже это сказали. Впрочем, знакомых у меня не так уж много. — По-моему, вы сегодня не в настроении. А когда я в настроении? Вы не замечали, что женщины с идеальным профилем, вроде моего, в хорошем настроении бывают редко? Не такой уж у вас идеальный профиль, — сказала баронесса. Было бы странно, если б он был не идеален, — возразила графиня. В свое время моя матушка слыла редкой красавицей. «Красота передается через поколение», — обронила баронесса с поспешностью человека, для которого остроумная реплика такая же редкость, как ручка из чистого золота у бумажного зонтика. «Моя дорогая Софья», — елейным голоском проговорила графиня, — «не вижу в ваших словах ровным счетом ничего остроумного. Впрочем, вы так старались пошутить, что обескураживать вас я не вправе. Скажите мне вот что. Вам никогда не приходило в голову, что ваша Эльза была бы отличной парой моему Вратиславу? Ему давно пора жениться, так почему бы не на Эльзе?» «Чтобы моя девочка вышла замуж за этого монстра?» От негодования баронесса даже потеряла дар речи. «Нищим, как говорится, выбирать не приходится», — съязвила графиня. «Эльза не нищая. Не понимаете сказанное буквально. Разумеется, она не нищая, иначе бы я не предложила вам этот союз. Просто она уже не молода, да и на ум и красоту, насколько я могу судить, не претендует. Вы забываете, что она моя дочь. Красота передается через поколение. Вы же сами сказали. Нет, в самом деле, я не вполне понимаю, что вы имеете против Вратислава. Долгов, во всяком случае, больших у него нет. А его репутация? Если хотя бы половина того, что о нем говорят, верно, возможно, даже три четверти. И что с того? Вам что, нужен зять Архангел, да? Вратислав мне не нужен. Моя бедная Эльза будет с ним несчастна. Можно подумать, будто она сейчас очень счастлива. Кроме того, несчастный вид очень подходит к ее прическе. И потом, если они с Вратиславом не поладят, она всегда сможет найти свое счастье в благотворительности. Баронесса подняла со стола фотографию в рамке. «Он бесспорно очень недурен собой», — с сомнением в голосе сказала она, а затем с еще большим сомнением добавила: «Как знать, быть может, моя дорогая Эльза сумеет его перевоспитать». Графиня только рассмеялась и лучшего придумать не могла. 3 недели спустя графиня встретилась с баронессой Софьей на грабине в магазине иностранной книги, где баронесса, стоя у шкафа с детской литературой, выбирала себе книги по богословию. «Я только что оставила наших дорогих детей у Роденшталей», — сказала графиня. «Вид у них был счастливый?» — спросила баронесса. «Вратислав был сегодня в новом английском костюме, а потому, естественно, был совершенно счастлив. Я слышала, как он рассказывал Тони довольно забавную историю про монашку и мышеловку. Повторять ее не стану. Эльза же с поистине миссионерской целеустремленностью пересказывала всем свою шутку про тройственный союз, который похож на бумажный зонтик. Как вам показалось, они привязаны друг к другу?» «Сказать по правде, у Эльзы вид был скорее отвязанный, чем привязанный. Возможно, потому что на ней было платье шафранового цвета. Я бы на вашем месте ей эти цвета носить не рекомендовал. А, по-моему, шафран идет к цвету ее лица как нельзя лучше». «Я бы сказала, полностью с ним совпадает. Да. Не забудьте, вы в четверг у меня завтракаете». В следующий четверг баронесса явилась на завтрак с опозданием. «Вы не представляете, что случилось!» — закричала она, врываясь в дом графини. «Раз вы опаздываете на завтрак, значит, произошло и в самом деле что-то сверхъестественное. Эльза только что бежала с шофером Роденшталей». «Колоссаль! Такое в нашей семье случается впервые!» — заплетающимся от волнения языком проговорила баронесса. «Этот шофер, надо полагать, полюбился Роденшталем меньше, чем крошке Эльзе», — сделала осторожное предположение графиня. И тут баронесса вдруг почувствовала, что не встретила у подруги того сочувствия и понимания, на какое имела, казалось бы, все основания рассчитывать. «Как бы то ни было», — не скрывая своего раздражения, бросила она, — «теперь выйти замуж за Вратислава она не сможет. Тем более, что вчера поздно ночью Вратислав внезапно уехал за границу». «За границу? Куда?» «В Мексику, кажется». «В Мексику? Но зачем? И почему в Мексику?» «Знаете, у англичан есть пословица: нас смельчаками делает раздумье». «По-моему, Вратислав не из тех, кто раздумывает». «Верно, моя дорогая, ум — не его сильная сторона. Но если мужчина со всех ног бежит за границу, то не потому, что бездумен он, а потому, что за него подумали другие. Пойдемте-ка завтрак».